Глава 16. Утром опять был звонок, опять ожидание услышать голос Наташи и опять в трубке напор неугомонной Клавдии. Клавдия в канун окончания хлопот Данилова по ее списку желала напомнить о временной своей власти. «Помню, помню», — с досадой пробормотал Данилов, и, снятый Клавдией с постели раньше звуков будильника, не смог отказать себе в мелкой мести. «Ну как, достала книги по голографии?» «Пока мне хватит войного», — сказала Клавдия. «Он уже мой. Взят». «Сегодня салют?» «Сегодня и ежедневно. С голографией успеется. А то еще к сроку все позабуду, если сейчас прочту. Да помнишь, я говорила тебе насчет синего быка?» «Ну?» «Что «ну»?» «Тот был в Мадриде, а теперь у нас свой объявился. В Костромских землях, в Панкратевском районе». «Кто объявился?» «Бык». «Какой бык?» «Такой же, как у них. То есть, конечно, выделка у них, наверное, лучше, и рога, небось, не те. Но такой же гигантский, синий, как у них, только у них был принципский, а у нас панкратевский». «Какой панкратевский?» «Данилов, с тобой говорить? У меня маска на лице питательная из томатов, и та стечет. Ты ведь газет не читаешь? Я этого принципского быка две ночи во сне видела. Сегодня, нате вам, у нас нашли». Данилов быстро закончил разговор, натянул джинсы, накинул на голое тело пальто и в шлепанцах бросился на первый этаж. Вынул газеты и в лифте прочел: «Интересная находка. На скотном дворе артели «Прогресс» Панкратевского района найден удивительный бык. Он весь синий, а ростом выше членов артели и выше несгораемого шкафа, установленного в конторе. Это сильное и неприхотливое животное. Представителей его породы еще не было на наших скотных дворах. Необыкновенный бык смирный и откликается на поэтическое имя Васька. На взгляд зоотехника В. Широкова, он ни в чем не уступает знаменитому принципскому быку Мигуэлю, виденному Широковым в телепрограмме «Время». «Наверное, не уступает», — вздохнул Данилов. Дома он перечитал заметку, помещенную под рубрикой «Удивительное рядом», будто в ней могли объявиться новые слова. «Так, значит, еще и Панкратевский. Что же я тут сижу-то?» — спохватился вдруг Данилов, «когда мне надо в Мадрид. Вдруг этот Панкратевский-то... самозванец. А очень могло быть, что и самозванец». Тотчас же Данилов ткнулся носом в изумительные ворота стиля Чюригереско. В иные дни он непременно бы исследовал их линии. Теперь же он прошел сквозь них и обнаружил, что быка Мигуэля в особняке нет. И в Мадриде быка не было. Минут 20 назад люди бурнобитые имели его в виду, сейчас же из виду его потеряли. Переполох еще не начался, в Мадриде было тихо. Странствующий рыцарь Резниковьес, сломавший вчера копье при попытке вытащить кость Хека из зубов, спал на сырой брусчатке возле ворот особняка, а верная его кобыла Пржевальского по кличке Конкордия стояла привязанная к столбу. Данилов перенесся в северные земли. Артель «Прогресс» была уже на ногах. Данилов оглядел шкаф, установленный в конторе, учуял некое волнение в кабинете председателя. Причиной волнения была высоких свойств бумага, прибывшая вертолетом. Бумага указывала: немедленно, в сопровождении представителей, отправить в Москву на выставку достижений выведенного в колхозе, это подчеркивалось, племенного быка во селе, для показа гостям столицы и обмена опытом. Правлению было жалко теперь не быка, а представителей. То, что бык у них не жилец, понимали все. Большому кораблю большое плавание. Данилов заглянул на скотный двор. Бык, интересовавший его, спал. Здесь было прохладнее, нежели в особняке Мигуэля. Дыхание панкратевского быка отлетало паром. Но он спал. Это Данилова успокоило. История панкратевской находки, выяснил Данилов, была простая. 3 дня назад, в утренних сумерках, животноводы колхоза Кукушкин АА и Кулешов АВ возле скотного двора наткнулись на незнакомый предмет. Когда они встали и осветили предмет фонарями с жужжанием, то увидели, что перед ними на снегу лежит то ли бык, то ли корова, то ли зверь. «Экая глупая скотина», — сказал Кукушкин, но другими словами. Стоял мороз, мужики, хоть и были в досаде, все же пожалели животное и, растолкав его подшитыми валенками, повели в помещение. Там, при электрическом свете, животноводы поняли, что вчера у этой стервы Любки приняли лишнего, да и самогон ее, видно, был дурной. Первым их движением было сейчас же бежать и похмелиться, но ноги не понесли. Тем временем бык, а животноводы уже поняли, что это не корова, тихо прошел к свободному стойлу и устроился там на соломе. — А это ведь не наш, — сказал Кукушкин. — Не наш, — согласился Кулешов. — А чей же? Кулешов объяснил, кто знает чей. — Может, из луча прибрел, — предположил Кукушкин. — У них в луче жизнь. Сам знаешь, не то что быки, телевизоры те не принимают. — Да откуда же он в луче? Вырос бы такой, — сказал Кулешов. — Это не от людей. Этот из лесу. Кукушкин усомнился, но Кулешов стоял на своем. Было известно, что где-то рядом бродит медведь-шатун. Видно, этот медведь и выгнал быка из леса. Странно, но и зав фермой, а потом и другие удивленные колхозники тоже склонились к тому, что бык вышел из лесу. Быком любовались, жалели его, окликали «Васька!» и ухо у быка дергалось, будто он все понимал. Тогда и решили принять животное на артельный баланс. Случившийся в деревне командированный человек решение похвалил, он даже сказал «Это будет бык-рекордист!» Однако теперь быка вызвали в Москву. «Ну и нечего мне в Панкратевском районе делать», — решил Данилов. «Выставка от моего дома в двух шагах, значит, Кармадон еще 3 дня выгодал. Ловок, приятель». Но вовсе не исключалось, что это и не Кармадон. Может, Кармадона растревожили, и он затеял там нечто новое с исчезновениями, сюрпризами и бенгальскими огнями, а здесь, в Панкратеве, сразу же проклюнулись Данилова недруги. Накинули на плечи шкуру принципского быка, и тут как тут. На всякий случай Данилов опять поискал следы Кармадона в Испании, но ничего не нашел. «Ладно», — сказал себе Данилов, — «поживем, увидим. Сегодня же, небось, быка в Москву и привезут». Однако ни сегодня, ни завтра, ни на третий день быка в Москву не привезли. Данилов в списке забот Клавдии Петровны поставил последнюю галочку, счастливо вздохнул. «Свобода!» — вскричал он и сыграл на альте «Оду к радости». Галочка, ликующая от волнения, подпрыгнувшая, возникла возле пункта «Купить моющиеся обои под парчу, под сатин, под вельвет, под кирпич, под дворянское гнездо или на колхозный, или у спекулянтов, где хочешь». Вежливо Данилов дал понять Клавдии, что подобные предприятия имели место последний раз. Хотел было и вовсе перейти на заочные с ней отношения, однако душевные слова Клавдии опять смягчили Данилова. Он понял, что ему еще придется встретиться с Хлопобудами, а может, и с Ростовцевым. «И все же свобода», — подумал Данилов. «Теперь я хоть брюки возьму из химчистки». «Ну а с быком-то твоим, Васькой, что же?» — спросил Данилов у Клавдии на прощание. «Где он?» «Он еще 2 дня назад должен был прибыть на выставку. Я туда звонила. Говорят, все в порядке, корм выделен, но быка нет. Ты же знаешь наши скорости». «А зачем тебе бык-то?» «Как зачем?» — удивилась Клавдия Петровна. — Такой бык-то! Композитору Переслегину Данилов отправил открытку. Хотел было сам сгоряча съездить к нему, но понял, что не хватит времени. Да и надо было почитать ноты внимательнее. Открытка вышла сухим предложением позвонить в указанное время. Но и бык, и Клавдия, и Хлопобуды, и Альт-Альбани, и композитор Переслегин, и собственные старания в музыке были теперь Данилову словно бы и не важны. А лаковая бумажка с багровыми знаками времени Че казалась и вовсе привидевшейся. Да и что они? Данилов при людях в троллейбусе на обледеневшем стекле монеткой выводил Наташа. Наташа была всюду и всегда, и в нотах, и в полетах дирижерской палочки на сцене. Не только в движениях Жизели или трепетной Одетты, но и в шуршании занавеса, в звуках падающих цветов, пусть даже брошенных сырами артиста Володина, и дома в мечтаниях Данилова, при жареве яичницы, и на улицах в торопливой, схваченной морозом толпе. Данилов всюду, даже в оркестровой яме, то и дело оборачивался. Не появилась ли Наташа? Однако она не появлялась и не звонила. И он ей не звонил. Теперь ему казалось, что он напрасно в последний раз не сказал Наташе, что любит ее. Он как бы забыл, что тогда эти слова сами ему не явились. Это сейчас, по прошествии 3 дней, они в нем созрели. Да что я? Вот как она? Может, я и вовсе ей не нужен? Однажды он все-таки позвонил ей на работу. Ему отчего-то казалось, что с работы Наташе будет легче говорить с ним. Если он для нее чужой, то служебный телефон сделает естественной сухость ее ответов. Но, как и днями раньше, Наташа была в походе за химической посудой. Оно и к лучшему, решил Данилов, хоть на неделю надо успокоиться, а там, может, все пройдет и само собой. Неделю чуть больше оставалось еще гулять на каникулах к Армадону, и Данилов полагал, что лучше держать Наташу подальше от отпускника. Последние дни Данилов много играл и в театре, и в чужих оркестрах, куда приглашали. Много играл и дома, он уставал, и, как ни звали его Муравлевы, не мог выбраться даже к ним. Лишь однажды встретился с Муравлевым на Страстном бульваре, принял от него в долг 500 рублей, вырученные от продажи колонковой шубы. Деньги эти Данилов тут же отнес Добкиным, он у них брал на Альбане. В собрание домовых на Ругуновскую Данилов последние недели не заглядывал. Далеки ему стали его прежние приятели.